Глава третья. Чего у темных не отнять, так это вкуса к жизни. Тут Антон никаких сомнений не испытывал. Стоило посмотреть, с каким аппетитом Эдгар расправляется с очень вкусной, наверное, не одобренной бы диетологом свиной ногой, щедро сдабривая ее горчицей. Сладковатый, конечно, на русский вкус, но все-таки острый. Хреном, вполне приличным, и обильным количеством пива. Это всегда поражало Антона. Даже его соседи-вампиры, с которыми он когда-то был во вполне приятельских отношениях, порой выглядели живее и жизнерадостнее светлых магов. Высших магов, конечно. Те, кто по силе был равен Антону, еще не наигрались в людей. Одно лишь неприятно. Их жизнелюбие обычно распространялось лишь на самих себя. Антон поднял тяжелую кружку светлого будвайзера, пробормотал. Хорошо, что чешские обычаи не предполагают чокаться. Стучаться кружками с темным Антону бы не хотелось. «Прозит», — подтвердил Эдгар. С удовольствием в два глотка осушил половину кружки, утер пену. «Хорошо». «Хорошо», — согласился Антон, хотя напряжение его не оставляло. Нет, конечно, ничего предосудительного в этом совместном распитии пива не было. Правила ночного дозора не запрещали контакты с темными. Наоборот, если сотрудник был уверен в своей безопасности, это приветствовалось. Мало ли что удастся узнать, а то вдруг, чем тьма не шутит, даже повлиять на темного. Не обратить к свету, конечно, но хотя бы удержать от очередной пакости. Неожиданно для себя Антон сказал, «Приятно, что хоть в чем-то у нас есть повод согласиться друг с другом». «Да», — Эдгар старался говорить миролюбиво и корректно, чтобы светлый не взвился от очередной придуманной обиды или надуманного подозрения. «Чешское пиво, подаваемое в Москве и подаваемое в Праге, — это две большие разницы». Городецкий кивнул. «Да, особенно если сравнивать с бутылочным. Чешское пиво в бутылках — труп настоящего пива в стеклянном гробике». Эдгар усмехнулся, соглашаясь со сравнением. Заметил. «Почему-то в остальной Восточной Европе таланты пивоваров отдыхают». «Даже в Эстонии?» — спросил Антон. Эдгар пожал плечами. «Вечно эти светлые не упустят случая поиздеваться. У нас хорошее пиво, но не замечательное. Как и в России, впрочем». Антон поморщился, будто вспоминая вкус отечественного пива. Но сказал совсем другое. «Я этим летом был в Венгрии. Венгерское пил. Дрехер. Чуть ли не единственный их сорт. И? Лучше б я выпил с кисшей Балтики». Эдгар усмехнулся. Даже после легкого напряжения памяти он не сумел вспомнить ни единого сорта венгерского пива. Впрочем, если Антон так о нем отзывается, лучше и не помнить. В пиве собеседник разбирался, причем разбирался великолепно. Светлые вообще любят плотские удовольствия, это приходится признать. «А эти, доблестные воины, пьют свои родные помои», — Антон кивнул в сторону американцев. «Миротворцы. Асы Геринга». Печено вепрево колено давно было съедено и Эдгаром, и Антоном. И пива уже было выпито достаточно, чтобы у обоих слегка заблестели глаза, голоса стали громче и непринужденнее. «Почему Геринга?» — удивился Эдгар. «Это же не дойчи, это американцы». Антон терпеливо, словно ребенку, объяснил. «Асы ВВС США не звучит». «Ты какое-нибудь краткое и звучное наименование американских ВВС знаешь?» «Не знаю». «Ну ладно. Пусть будут асы Клинтона. Немцы хоть знали, что против них такие же летчики воюют. А эти сыпали бомбы населения, где все обороны — зенитка времен Второй мировой. Еще награды за это получают. А ты спроси, у них святое вообще в жизни хоть что-нибудь есть? До сих пор же считают, что Прагу в 45-м они освободили». «Святое?» — усмехнулся Эдгар. «А зачем им святое? Они солдаты». «Знаешь, иной, мне кажется, даже солдаты должны оставаться в первую очередь людьми. А у людей обязано быть что-то святое в душе. Для начала необходимо, чтобы имелась душа, а потом уже святое». «О, а мы сейчас спросим». Мимо стола как раз протискивался румяный заокеанский летчик, сверкая нашивками и прочими галунами. «Кровь с молоком. Гордость Техасщины или Оклахомщины». Летчик, скорее всего, возвращался из сортира. «Извините, офицер, могу ли я задать вопрос?» На хорошем английском обратился к нему Эдгар. «У вас есть в жизни что-нибудь святое? Что-нибудь заветное?» Американец встал, словно споткнулся. Инстинкт подсказывал ему, что военный самого-самого лучшего государства на земле обязан держать марку и дать достойный ответ. На лице отобразилась мучительная работа мысли, и вдруг вспышка, озарение. Американец понял, что святое для него все-таки есть. Он расплылся в горделивой улыбке. «Святое! Конечно, есть! Чикаго Буллс!» Даже маги не поняли, шутил он или был вполне серьезен. «Это как шахматная партия, понимаешь?» — объяснял Эдгар. «Начальство просто двигает по доске неперсонифицированные фигурки. Нас». Лицо официанта вытягивалось пропорционально количеству выпитого Антоном и Эдгаром пива. К этому столику официант перетаскал уже столько объемистых стеклянных кружек, что хватило бы напоить весь американский авиаполк и Чикаго Буллс в придачу. А двое русских все сидели и сидели, хотя было видно, что языками ворочать им становится все труднее. «Вот взять нас с тобой», — продолжал Эдгар. «Ты будешь на этом процессе защитником. Я — обвинителем. Но все равно мы не являемся сколь-нибудь значимой величиной. Мы остаемся фигурками на доске. Если нужно, нас бросят в самое пекло. Если нужно, уведут в сторонку до лучших времен. Захотят — разменяют. Ведь в сущности, что есть этот процесс? Это танцы вокруг тривиального размена. Вашего Игоря поменяли на нашу Алису. И все. Просто столкнули, как пауков в банке, и убрали с доски. Во имя высших и недоступных нам целей». «Ты не прав», — Антон строго погрозил ему пальцем. «Гессер не предполагал, что Игорь столкнется с Алисой. Это интрига Завулона». «И откуда у тебя такая уверенность?» — насмешливо спросил Эдгар. «Ты так крут, что читаешь в душе Гессера, как в открытой книге. Насколько я знаю, руководство Светлых тоже не любит посвящать сотрудников в глубинные планы». «Высшая политика высших сил», — очень громко и наставительно изрек он. Антону очень хотелось возразить, но, к сожалению, никаких убедительных доводов у него не было. «Или вот взять последнее столкновение в МГУ. Завулон тебя использовал. Ну, прости, это тебе, наверное, неприятно слышать, но раз уж начали. Так вот, Завулон тебя использовал. Завулон, твой заклятый враг». «Он меня не использовал», — Антон заколебался, но все же закончил. «Он пытался меня использовать. А я пытался использовать ситуацию в наших интересах. Сам понимаешь, но это ведь война». «Допустим, только пытался», — пренебрежительно согласился Эдгар. «Допустим. А Гессер ничего, ничего не сделал, чтобы тебя защитить. Зачем ему страховать пешек? Это неэкономно и бессмысленно». «Вы к своим пешкам еще лучше относитесь», — угрюмо заметил Антон. «Низших иных, вампиров, оборотней даже за равных не держите. Пушечное мясо». «Они и есть пушечное мясо, Антон. Более дешевые и менее ценные, чем мы, маги. Да и вообще, бессмысленны наши потуги и речи. Мы марионетки, всего лишь марионетки. А пробиваться в кукловоды — дело глубоко безнадежное, поскольку для этого нужны способности Гессера или Завулона, а способности эти встречаются исключительно редко. И потом, места за игровыми столами уже заняты. Никто из шахматистов не уступит свое место фигурке, даже ферзю или королю». Антон угрюмо осушил кружку и бесшумно опустил ее на подставку с эмблемой ресторана. Он был уже далеко не тот юный маг, впервые в жизни вышедший в поле и выслеживавший вампиршу-браконьера. Далеко не тот, хотя времени прошло не так уж и много. С тех пор у него было достаточно случаев, чтобы удостовериться, сколько тьмы в свете. И мрачная позиция темного мага Эдгара, мол, все равно мы песчинки в журналах разборок больших дядь, посему лучший выход — пей пиво и не чирикай, даже чем-то импонировал ему. И в который раз Антон подумал, что темные в своей кажущейся простоте порой более человечны, нежели борцы за высокие идеалы светлые.